Глава вторая. Решение. Несколько мгновений я просто таращилась на дознавателя, как рыба на того, кто ее поймал, подцепив на крючок. И также молчала, будто бы онемев. На самом деле, конечно, голос со мной остался. Просто я никак не могла сообразить, что именно должна спросить, услышав подобное неприличное предложение. «Я?» — кашлянула в конце концов и не нашла ничего лучше, как поинтересоваться. «Почему я?» «Вы подходите». Едва уловимо пожал плечами сотрудник первого отдела и замолчал. А мне захотелось нервно расхохотаться. «Я подхожу». «Да он шутит». «По каким критериям?» — процедила я, сцепив руки в замок перед собой. «Если я этому человеку сейчас дам пощечину, вряд ли мне это простят». «Вы думаете, что я...» «Как раз наоборот», — перебил меня мужчина, каким-то чудом поняв, о чем я хочу сказать. «Вы не похожи на женщину, у которой было много любовников. И не только не похожи, вы ею не являетесь, и это нам известно точно. Его высочеству Арчибальду нравятся именно такие девушки, как вы. Красивые, целеустремленные, не испорченные. Вы подходите идеально, Айрин, не спорьте». Вот он меня вроде бы похвалил, а ощущение было такое, словно в грязи измазал. Наверное, потому что я не представляла, как можно так рассуждать. «Вы подходите. Я что, пальто или обувь, чтобы подходить принцу или не подходить?» «Хорошо, не буду спорить. Тогда объясните, что я получу взамен. Вы же сказали, что я что-то получу, правильно?» «Это деловой подход», — кивнул мой визитер. «Да, правильно. А получите вы вот это». Он залез ладонью под пиджак и вытянул оттуда небольшую, но очень красивую бумажку с орнаментом по краю и гербовой печатью. И с подписью императора, от которой настолько фанило родовой магией Альго, что мне почудилось, будто в гримерной стало на пару градусов жарче, когда я взяла документ в руки. А потом я вчиталась в то, что там было написано, и задохнулась от шока. Это был приказ императора о том, что право на опеку над 7-летней Авророй Виллиус передается ее сестре Айрин Виллиус. За отцом оставалось право навещать обеих дочерей, но порядок и условия свиданий, так же, как и их чистоту, должен определять опекун девочки. То есть я. «Это шутка?» — прошептала я, пытаясь скомкать документ. Все знали, что настоящие приказы императора печатаются на бумаге, которую нельзя ни скомкать, ни сложить. Хотя глупо. Я же чувствовала эманации родовой магии правящей династии, а ее нельзя подделать, в отличие от особенностей бумаги. «Шутка, да?» «Нет, Айрин», — ответил дознаватель с понимающей мягкостью и улыбнулся. «Не шутка. Вы получите опекунство над сестрой, если согласитесь играть роль любовницы его высочества Арчибальда в течение нескольких месяцев». Точнее, до распоряжения Его Величества. Мы пока не знаем точных сроков. Я облизнула неожиданно пересохшие губы. Да, они знали, куда следует бить, чтобы я начала по-настоящему прислушиваться и обдумывать предложение, а не отмахиваться от него обеими руками. «Я должна буду с ним спать?» «Не обязательно», — мотнул головой мужчина, удивив меня этим ответом до крайности. «Вам нужно будет просто увлечь его высочество. Пусть ухаживает за вами, встречается, приходит на спектакли. Допускать его до тела или не допускать, решайте сами». Я не понимала, зачем это нужно. Арчибальд не мальчик, неужели сам не может найти себе любовницу? Я прекрасно помнила его маг-портреты. В газетах они появлялись даже чаще портретов императора. Еще бы. Все-таки Арчибальд был главой охранителей, специального подразделения, созданного для борьбы с демонами Гиены. Примечание. Маг-портрет. В Альгане так называют фотографии. Конец примечания. «Я должна буду что-то у него выведать, шпионить за ним. Я ухватилась за другое объяснение. Что-то ведь надо делать с принцем, не просто же крутить с ним любовь. Нет. В который раз за вечер огорошил меня дознаватель. По крайней мере, пока таких инструкций не было. Его высочество Арчибальд в настоящий момент переживает болезненное расставание. Его надо отвлечь. Я нахмурилась. Как-то странно. Попереживает и перестанет. Разве нет? Взрослый ведь. Глава охранителей, второй человек после императора. Не может он быть настолько чувствительным, словно какая-то барышня. «Айрин», — усмехнулся визитер, вновь каким-то образом поняв, о чем я думаю. «По сути, это не наше с вами дело. Я тоже человек подневольный, как и мой начальник, которому император дал задание найти подходящую для его высочества девушку. Что мы об этом думаем, его величеству неинтересно, и у него свои резоны, в которые можно не вникать. Я нашел вас, и вашу кандидатуру утвердили. Теперь вы вольны соглашаться или не соглашаться. Я со своей стороны только могу пообещать, что документ, подписанный императором, не будет отозван. И больше ничего». Я закусила губу, раздумывая над сказанным. По сути, дознаватель прав. Можно не рассуждать о причинах. Достаточно просто выполнить задание. Или не выполнить, отказаться. И как лучше сделать? «Я могу подумать. До завтра», — кивнул мужчина. «Завтра в то же время я вновь приду, чтобы узнать ваш положительный ответ». Я поперхнулась воздухом, а дознаватель, подмигнув мне, встал и быстро вышел из гримерной, аккуратно прикрыв за собою дверь. Однако закрытая она долго не пробыла, почти сразу распахнулась вновь, и на пороге появился тот, один из наших охранников. «Айрин, с вами все в порядке?» поинтересовался он, обводя помещение хмурым взглядом ярко-голубых глаз. Бывший безопасник и отличный маг, он явно сейчас проверял гримерную на наличие посторонних магических предметов или какой-нибудь следилки. «Да», — я кивнула, — «все отлично». Через несколько секунд тот вышел за дверь, а я откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. «Ваш положительный ответ». Как ни прискорбно это признавать, но дознаватель, скорее всего, был прав. Смыв грим и переодевшись, я поспешила домой, в квартиру, которую для меня чуть более полугода назад купил маэстро Родерик. До этого момента, начиная с 17 лет, я жила вместе с ним и его женой Меган, а еще раньше — в доме моего отца, сотрудника судебного комитета Алана Виллиуса. Я родилась в обеспеченной семье столичных аристократов. Но, по иронии судьбы, мне никогда не было в ней места. Мой отец — сильный маг. Мать тоже блистала талантами. Она была отличным артефактором и работала до самой смерти. Умерла она 7 лет назад, когда рожала Аврору. И если до этого дня отец меня просто игнорировал, как величайшее свое разочарование. Впрочем, мама тоже. То после смерти жены он словно решил сделать меня виноватой во всех бедах и принялся мстить. Никак иначе я не могу назвать его неоправданную агрессию по отношению ко мне. Он наказывал меня за малейшую провинность, причем проявляя недюжинную фантазию. То в угол ставил, то лишал еды на несколько дней, то запрещал пить, то заставлял подтягиваться на турнике, отжиматься от пола или бегать. То усаживал за решение математических задач, то просто бил. Причем по-разному. Мог отвесить оплеуху, это в принципе происходило почти каждый день. Мог привязать к столбу для наказаний, был у нас такой в гостиной, и отхлестать хворостиной по обнаженной спине или ягодицам, смотря к чему у него лежало настроение. За особенно тяжкие, с его точки зрения, провинности — отец, понимая, что именно неприятно мне сильнее всего, заставлял меня ходить по дому со спущенным с груди платьем. Мне бы уже тогда понять, это был первый звоночек о том, что у отца присутствуют нездоровые наклонности. И речь не только об агрессии, к сожалению. Однако я была еще слишком маленькой, чтобы разобраться в происходящем. Слуги, кажется, понимали, жалели меня и сочувствовали. Я много раз слышала от них горькую фразу Лучше бы Рини родилась не аристократкой. И почему защитник допустил такое? Что касается так называемых провинностей, они зачастую возникали на ровном месте и не зависели от моих стараний. Конечно, я старалась всегда, не желая получить наказание, но все равно получала. Слишком поздно встала, слишком быстро ела, недостаточно ровно держала спину, громко шла по коридору, говорила, когда нужно было молчать, молчала, когда нужно было говорить, и так далее. Особенно зверствовал отец в связи с уроками. В обычную школу для аристократов я не ходила. Естественно, что мне было делать среди магов? В школу для нетитулованных Алан Виллиус посылать меня не захотел. Ему это казалось унижением. Поэтому меня учили приглашенные учителя. И не всему, только необходимому с точки зрения отца. Литературы у меня, к примеру, не было вообще. Зато было много математики, истории и естественных наук. И за ужином, а ужинать отец предпочитал в моем присутствии, меня частенько спрашивали о чем-то, что я должна была знать, и наказывали, если я плохо или недостаточно полно отвечала. В результате многочисленные знания в буквальном смысле отскакивали у меня от зубов. Единственной моей отдушиной всегда с самого своего рождения была Аврора. Она родилась недоношенной, был риск, что не выживет. Но сестру выходили, и с того момента, как Аврору вернули к нам в дом из императорского госпиталя, я стала проводить с ней времени не меньше, чем ее Аньян. Примечание. Аньян в Альгане называют гувернантку или няню. Конец примечания. Мне безумно нравилось возиться с Рори. Я ее обожала, и Аньян, старушка по имени Сид, видя, сколько удовольствия доставляет это общение и мне, и Авроре, держала все в тайне от моего отца до тех пор, пока Рори не начала разговаривать. Конечно, объяснить двухлетке, что не надо рассказывать папе о том, как к ней ходит Линни, было невозможно. Хотя поначалу отец не понимал, о чем ему пытается поведать Аврора. Он не воспринимал ее тарабарщину. Однако время шло, и он разобрался. Понял, что я проводила с сестрой много времени, а ведь он изначально запретил мне приближаться к Рори. Я не знаю, почему, но он не хотел, чтобы мы были близки. Может, потому что Аврора, в отличие от меня, родилась магом, не таким сильным, как отец и мама, но и не пустышкой, как я. В тот день Алан Виллиус рассвирепел. До сих пор помню, какую сильную оплеуху он мне влепил. Синяк потом был на пол лица. Но на этом отец, увы, не остановился. Я тогда впервые по-настоящему испугалась. Нет, не того, что он может меня убить, об этом я совсем не думала. Но его лицо в тот момент, когда он, рыча, зачем-то рвал на мне одежду, было настолько бешеным, что я, холодея от страха, не могла двигаться. Застыв на месте, я тяжело дышала, беззвучно плача и ожидая, когда отец прекратит. Он прекратил. Но вместо того, чтобы ударить, как я ожидала, зачем-то погладил. Эта ласка была настолько неожиданной и абсолютно неправильной, что я распахнула глаза и всхлипнула, заметив, с каким выражением лица отец смотрит на меня. «Я вот думаю, Рини», — усмехнулся он со злостью, сжав мне грудь обеими ладонями с такой силой, что я едва не заорала. Вместо этого только распахнула рот в беззвучном крике, пережидая приступ дикой боли. Словно вместо ладоней у отца были кинжалы, которыми он меня проткнул. «Быть может, ты не моя дочь, а? Ты на меня не похожа, и ты пустышка. Вряд ли моя дочь может быть пустышкой». Я позорно заскулила, словно побитая собака, ощущая, как по щекам от боли потоком текут слезы. Из-за них я толком ничего не видела, кроме горящих вожделением глаз мужчины, которого до этого вечера все-таки считала отцом. Пусть плохим, но отцом. Но в тот вечер все изменилось. «Зато ты красивая», — продолжал Алан Виллиус, склоняясь к моему лицу. «Очень. И хочешь общаться с Рори? Значит, будешь делать, что я скажу. Будешь? Кивай». Я не понимала, о чем он толкует, и просто стояла на месте, не шевелясь. «Кивай!» — рявкнул он и, подняв одну руку, влепил мне еще оплеуху. Голова мотнулась в сторону, и я испуганно кивнула, мгновенно осознав, что от меня требуется. «Умница!» — заключил отец и начал рассказывать, что я должна буду сделать. И звучало это все настолько отвратительно, что меня едва не стошнило ему на ботинки. Я с трудом сдерживалась, слушая всю эту грязь и понимая, что не смогу. Даже ради Рори, даже если отец будет угрожать мне смертью, не смогу. При этом я отлично осознавала, что он не станет спрашивать. Он легко сломит любое мое сопротивление. «Бежать!» — вспыхнула в воспаленном мозгу паническая мысль, неожиданно придавшая мне сил. Я вытерпела поцелуй, влажный и омерзительный. Пообещала, что буду ждать ночью, а когда мою комнату наконец покинули, метнулась к шкафу. Быстро покидала в сумку кое-какие вещи, хаотично, не разбираясь, что беру. Выскочила в коридор, стремительным шагом добралась до выхода из дома и, на удивление, легко выбралась на улицу. Алан Виллиус просто не ожидал от меня подобной прыти. Не понимал, что я, насмерть перепуганная его поведением, решусь сбежать в никуда. Я всегда была разумной девочкой, но это был абсолютно глупый поступок. Я легко могла сгинуть или быть возвращенной домой первым же патрулем службы безопасности. Но судьба распорядилась иначе. Я неслась по улице, не разбирая дороги и не обращая внимания, что одета не по погоде. Тогда уже стояла поздняя осень, и хотя листья еще не опали до конца, было холодно. Однако я не ощущала никакого холода. Даже наоборот, мне чудилось, что я бегу по огненной лаве, которая кусает меня за пятки. И нужно бежать быстрее, чтобы скрыться от нее. Быстрее, еще. Завернув за угол какого-то дома, я на полной скорости врезалась в мужчину, который шел мне навстречу. Вечер был поздний, и в неярком свете фонарей я плохо его видела, но сразу поняла, что это не отец. Алан Виллиус был высокий и статный, поджарый, а мужчина, в которого я врезалась, наоборот, невысокий, ростом почти с меня, но широкоплечий и крепко сбитый, не толстяк. «Демоны, меня раздери!» — воскликнул он глубоким, хорошо поставленным голосом. Я даже замерла от неожиданности. Никогда не слышала настолько красивый мужской голос. «Что это у тебя с лицом, девочка?» «Ничего», — ответила я тихо, безумно заикаясь и дрожа, и опасаясь посмотреть на незнакомца. Нарочито отводила взгляд, стараясь спрятать поврежденную половину лица. Чувствовала, что горит только одна щека. По второй отец меня тем вечером не бил. «Вижу я это ничего», — возмутился мужчина. Я попыталась отойти в сторону, но он схватил меня за руку. «Стоять! Сейчас пойдем к дознавателям». «Нет». Я не понимала, зачем протестую. Вообще ничего не понимала, честно говоря. Я была в каком-то угаре. Мне хотелось срочно вырваться из железной хватки незнакомца и убежать. Куда? Я не имела понятия. Просто убежать. «Не надо». «Надо», — отрезал мужчина, не собираясь меня отпускать. «Пока тот, кто вот это все с тобой сделал, еще не подправил следы собственного преступления при помощи магии. Мы сейчас у дознавателей зафиксируем побои, и ты подашь заявление на того, кто тебя побил. Он тебе кто?» Я открыла рот, облизнула пересохшие от волнения и быстрого бега губы, ощутив во рту соленый вкус крови, и едва слышно ответила. «Отец». «Отец, значит», — протянул мой новый знакомый. «А лет тебе сколько, девочка?» 17. «У-у-у! Ясно все. Что вам ясно?» Я всхлипнула и неожиданно для себя самой расплакалась. «Но что вам может быть ясно? Что?» Я не сопротивлялась, когда он легко притянул меня к себе, похлопал по спине, встряхнул, взяв за плечи, и произнес, заглядывая в глаза. «Соберись. Если ты сейчас сделаешь все правильно, то уже к утру освободишься от опеки своего отца. До выяснения обстоятельств касательно твоего заявления о побоях он будет лишен прав на опеку над несовершеннолетней и не сможет забрать тебя домой, даже если найдет. У тебя на руках будет постановление от дознавательского комитета. Ты понимаешь меня?» Как ни странно, но несмотря на шоковое состояние, я смогла понять все, о чем говорил мне в тот вечер маэстро Говард Родерик. Да, это был он. Отвел меня в центральное отделение комитета к какому-то своему знакомому, где я под диктовку написала заявление о побоях и подала на отца в суд на этом основании, чтобы лишить его права на опеку окончательно. Потом вытерпела несколько магических манипуляций. Дознаватели что-то делали с моей щекой, и не только с ней, со всем остальным телом тоже. Как сказала знакомый маэстро, это позволит определить, кто именно меня бил, почти со 100% вероятностью. А затем выдали справку, постановление о том, что идет разбирательство по делу номер такой-то, и Айрин Виллиус имеет право не возвращаться в дом своего отца, Алана Виллиуса, а он не имеет права ее к этому принуждать. Я вышла из отделения дознавательского комитета только ближе к утру, растерянная, но окрыленная неожиданно свалившейся на меня свободой. И вздрогнула, услышав спокойный вопрос маэстро, который вышел следом за мной. «Куда ты теперь-то пойдешь, Айрин?» Я оглянулась. Несмотря на то, что этот человек помог мне, я серьезно его опасалась, потому что не верила в бескорыстную помощь, да и в целом в людскую доброту. «Я не знаю. У меня скоро начнется рабочий день», — огорошил меня маэстро. Я ожидала чего угодно, только не подобные фразы. «Пойдешь со мной, а вечером что-нибудь придумаем». «А...» — я глупо хлопнула глазами. «А где вы работаете?» «В театре». «Вы актер?» «Не совсем». «Ну что, пойдешь?» Мне все равно некуда было больше идти. Хотя дознаватели говорили, что я могу обратиться в хозяйственный комитет, и мне выдадут справку о праве на комнату в каком-нибудь общежитии. И можно было сделать так, да. Но я никогда не была в театре. Я почти нигде не была. Отец толком не разрешал мне даже из дома выходить, не то что посещать театр. И я решила хотя бы взглянуть на него одним глазком. Взглянула и влюбилась. То ли маэстро заразил, то ли я действительно встретила свое призвание. В тот самый первый день я еще не поняла, что в лице Говарда Родерика столкнулась с владельцем театра. Я посчитала маэстро всего лишь главным режиссером, но мне и этого хватило, чтобы впечатлиться размахом увиденного. Для меня, чей мир все годы жизни в основном составляли только семейный особняк и небольшой внутренний двор, варьете Родерика оказалось откровением. Я как завороженная изучала коридоры, увешанные маг-портретами актеров и сцены спектаклей, зрительный зал, уставленный креслами, тяжелый бархатный занавес лилового оттенка, деревянные подмостки, яркие декорации и, наконец, самих исполнителей. В тот день был финальный прогон перед премьерой одного из музыкальных спектаклей, поэтому все, кого я встречала, были в костюмах. Я глядела на все это, открыв рот и выпучив глаза, и изрядно веселила маэстро своей искренней реакцией. Он периодически посматривал на меня искоса, по-доброму улыбаясь, и всюду водил за собой, не позволял никуда отходить надолго, только в туалет отпустил. Как он потом признался, опасался, что в самый неподходящий момент в театр нагрянет мой отец, а я испугаюсь и вновь убегу. А искать меня по всей Грааге у маэстро не было времени. Примечание. Граага, столица Альганы. Конец примечания. Вот так и получилось, что я весь день тенью ходила по варьете в компании Говарда Родерика. Он инспектировал осветителей и подсобных рабочих, потом проводил репетицию, а я сидела рядом, вслушивалась и всматривалась в происходящее. А во время обеда, да, маэстро потащил меня за собой в столовую. Мой неожиданный покровитель поинтересовался, нравится ли мне в его театре. «Очень нравится», — восхитилась я, и Родерик понимающе улыбнулся. Он все время смотрел на меня с доброй нежностью, но я не верила в его хорошие отношения. Жизнь научила, что на жалости далеко не уедешь. Меня жалели слуги, но помогать не спешили. Равнодушие, ненависть и даже жестокость были мне понятны, а вот то, что демонстрировал маэстро — нет. «А давай-ка после обеда я тебя посмотрю», — задумчиво протянул Родерик, и я тут же перепугалась. «Посмотрите?» «Да». Он кивнул и чуть нахмурился, явно заметив тревогу на моем лице. «Не волнуйся, ничего страшного. Я дам тебе распечатку сценария, почитаешь со мной по ролям, посмотрю, как у тебя получается, а потом еще споешь». И несмотря на то, что я чувствовала страх, слушая все это, меня постепенно захватывал и восторг. Мне настолько понравилось то, что я видела в тот день на сцене, что захотелось попробовать и самой. Я даже не надеялась на то, что у меня получится. Однако маэстро удивительным образом приободрился после первых же прочитанных мною строк. И становился все более радостным с каждым словом. Радостным, но и удивленным. «Да у тебя талант, девочка!» — усмехнулся он, когда мы с ним закончили читать сцену. «Это огромная редкость, чтобы вот так сразу, без малейшей подготовки, продемонстрировать подобный уровень понимания текста. До тебя я такое видел лишь однажды, а я ставлю спектакли уже не один десяток лет. Я могу сделать из тебя актрису, Айрин, хорошую актрису, возможно, даже лучшую в столице. Хочешь?» Я в это время стояла на сцене и смотрела вниз, в зал, где в одном из кресел сидел маэстро. Он спокойно и ласково улыбался мне, но я опасалась этой улыбки. В ней не было той жесткости, что всегда присутствовала в ухмылках отца, но я не верила, что Говард Родерик достаточно искренен. Возможно, он и не будет меня бить, но... Однако я отлично понимала, что выбор не богат. Либо я соглашаюсь на предложение маэстро, либо иду на все четыре стороны. Панический угар, в котором я существовала накануне, ушел, и теперь я соображала гораздо лучше и понимала, что без покровителя мне просто не выжить. У отца есть деньги и связи, и он вернет меня к себе в дом, если захочет. А он захочет. Поэтому, отвечая в тот день Родерику, я не мечтала о карьере актрисы. Я думала только о том, как бы вновь не оказаться в руках отца. «Хочу», — ответила, вздохнув, и маэстро кивнул. «Отлично. Тогда с завтрашнего дня начнем учиться. Кстати, я еще не слышал, как ты поешь. Возьми последний листок из тех, что у тебя в руке, и попробуй напеть песню оттуда». Через минуту выяснилось, что у меня есть и слух, и голос, и Родерик засветился от радости. Теперь, спустя 5 лет, я понимала, что его реакции были связаны с осознанием собственной удачливости. Девочка, которой он решил помочь, оказалась талантливой. И не просто талантливой, а очень способной. Зная, насколько тяжело бывает найти алмаз среди груды обычных стекляшек, сегодняшняя я понимала маэстро гораздо лучше. Но в то время, наблюдая его улыбку, я внутренне содрогалась, думая о том, что все, о чем говорил отец перед моим побегом, придется делать с этим человеком. И надеялась лишь на то, что он будет более ласков, не станет меня бить и унижать. Но повезло тогда не только Родерику, мне тоже, и гораздо сильнее, чем ему. После окончания рабочего дня маэстро привел меня к себе в дом. Он находился неподалеку от варьете, на соседней улице. Я не удивлялась и не сопротивлялась, смирившись с тем, что, скорее всего, ночевать мне придется в комнате Родерика. Однако в прихожей нас неожиданно встретила женщина, оказавшаяся женой маэстро, и картина, выстроенного мной в последние часы мира, покачнулась. Я не ожидала, что мой покровитель женат, и растерялась, не понимая, как он собирается. А Меган, между тем, ласково улыбаясь, показывала мне отдельную комнату, где я буду жить, ванную, не отдельную, общую, и проводила на кухню, большую и просторную, чтобы накормить. Меган с самого начала отнеслась ко мне как к несправедливо обиженному ребенку и окружила заботой. Вот только эффект получился обратный. Вместо того, чтобы расслабиться, я запаниковала и напряглась, не понимая, чего мне ожидать. Привыкнув в лучшем случае к холодности, да и не осознавая, по какой причине абсолютно незнакомая женщина может хорошо относиться ко мне, я терялась и теряла связь с реальностью. Мой мир, равнодушный и жестокий, просто рассыпался, как карточный домик, от одних только легких прикосновений к нему маэстро Родерика и его жены. После ужина меня отправили в комнату, выделив кое-какие вещи для сна, и я, наконец, осталась одна. Положила стопку с бельем на кровать, огляделась. Комната была маленькая, но милая и светлая, и мне бы здесь даже понравилось, если бы не тревожности, волнами накатывающий страх от непонимания происходящего. И только я собиралась встать и подойти к окну, чтобы посмотреть на улицу, как в дверь постучали. Я тут же сжалась, замерев, словно мышь, которая чувствует подкравшуюся к ее норе кошку, и нервно сглотнула, когда в комнату, не дождавшись ответа, шагнул маэстро. Он уже переоделся и в домашнем темном костюме, похожем на пижаму, внушал еще больший страх, чем в обычной дневной одежде. «Айрин», — вздохнул Родерик, глядя на меня с каким-то странным выражением на лице. Он будто бы был растерян. «Я пришел поговорить. Меган мне кое-что объяснила. А я, дурак, все думал. И чего ты так странно себя ведешь? Я не собираюсь тебя трогать, клянусь. Я просто хочу помочь». «Так не бывает», — прошептала я, стиснув руки перед собой. «Не бывает». «Откуда ты знаешь, что бывает, а что нет?» — покачал головой маэстро, тяжело вздохнув. Его темно-карие глаза были полны сочувствия. «Судя по тому, что я услышал в дознавательском комитете, ты еще ничего в жизни не видела, девочка. По крайней мере, хорошего». Я промолчала, не зная, что ответить. Маэстро был абсолютно прав. Я это осознавала даже тогда. Единственным хорошим в моей жизни была Аврора. Но она... Вот тут я, наконец, о ней вспомнила. Я ощутила стыд и безумное чувство вины за то, что бросила, покинула свою маленькую любимую девочку, свою двухлетнюю сестренку, которая осталась там, в том доме, в одиночестве против настоящего чудовища. В голове помутнело, и я, всхлипнув, вскочила с кровати и бросилась вперед. Попыталась обогнуть Родерика и выбежать в коридор, но маэстро схватил меня за руку и прижал к себе. «Ну что опять? Айрин!» Он силой тряхнул меня, вглядываясь в глаза. «Приди в себя. Не нужно убегать каждый раз, как вспомнишь о том, что тебя беспокоит. Просто открой рот и расскажи мне, в чем дело». Голос маэстро, сильный и глубокий, с самого начала действовал на меня подобно отрезвляющей пощечине, только в хорошем смысле слова. Я начинала соображать, но без резкой боли. И пусть мой рассказ перемежался рыданиями, я все-таки смогла донести до Родерика свою беду. «Айрин, когда я закончила, мужчина взял мое лицо в ладони и, вновь глядя мне в глаза, не отрываясь, серьезно и почти по слогам произнес: „Завтра пойдем к дознавателям. Напишешь еще одно заявление, уже о предоставлении тебе возможности видеться с сестрой. Основания для отказа нет. Тебе не станут препятствовать. Кроме того, твое предыдущее заявление можно использовать как инструмент для давления на твоего отца. Если оно всплывет, это повредит его карьере законника. А уж если поднять шумиху в газетах, а у меня есть такая возможность, поверь, поэтому сестру ты обязательно увидишь. Ты понимаешь меня, девочка?» «Да, да», прошептала я, непроизвольно вцепляясь пальцами в плечи маэстро с такой силой, что он даже чуть поморщился. «Простите, но это ведь не каждый день, а я...» «Айрин, тебе 17. Официально опекуном несовершеннолетнего можно стать только с 21 года. С этим мы ничего не способны сделать. Но как только тебе исполнится 21, ты подашь в суд на оспаривание права опеки. На основании того заявления, которое оставила в комитете прошлой ночью». Я задохнулась одновременно от шока и восторга. В тот момент своеобразное лицо маэстро Рудерика со слишком резкими чертами и чересчур кустистыми бровями показалось мне настолько прекрасным, что если бы он начал вдруг меня целовать, я бы точно не стала сопротивляться. «Вы думаете, у меня получится, и я смогу забрать Рори?» — полузадушенно прошептала я, смаргивая слезы с глаз. «Я не буду тебе врать, девочка», — серьезно ответил маэстро и погладил меня по волосам. «Может, получится, но не факт. Однако попробовать в любом случае стоит. Только это будет сложно, предупреждаю». «Я готова!» — воскликнула я почти патетично, и Родерик засмеялся. Тогда я еще не понимала, а он и не подумал объяснять, что дело не в моей готовности или неготовности, и вообще это будет не совсем моя война. Скорее, война миров, аристократического, привилегированного, которому можно делать абсолютно все, не опасаясь наказания, и мира нетитулованных магов, которым приходится биться за справедливость и равенство. Мира, который не хотел жить в вечной войне, но был вынужден это делать. Я вынырнула из своих мыслей уже возле дома, в котором жила последние полгода. Так задумалась, что и не заметила, как добралась, и не помнила, как садилась в заказанный магмобиль. Пешком я до дома не ходила, несмотря на то, что идти было недолго, не более получаса. Маэстро просил. Говорил, что с моего отца станется устроить какое-нибудь покушение. Я была с ним солидарна, поэтому каждое утро и вечер тратилась на заказ транспортного средства, чтобы добраться до варьете или вернуться из него. Возле дома, в котором находилась моя квартира, была огороженная территория. Там круглосуточно сидел охранник, поэтому сильного риска уже не было. Существовала, конечно, вероятность, что отца это не остановит, но и я не могла все время сидеть взаперти. Да и до сих пор он ограничивался законными методами, если не считать клевету. И, возможно, будет ограничиваться ими и впредь. У меня была причина так думать. Отец все же дорожил своей должностью и местом в обществе и гораздо сильнее, чем опекой над Авророй. Он не хотел отдавать мне сестру только по причине того, что не желал проигрывать. Сама же Рори была ему не особенно нужна. Я это знала, поскольку видела с ней минимум 2 раза в неделю. Я выбралась из магмобиля и зашла в дом. Это было недавно построенное здание на одной из тихих улиц Новой Грааги, 4-этажное, по 2 квартиры на этаж. Моя была 2-комнатной и вполне приличной, с кухней и просторной ванной комнатой. Куплена она была на мою зарплату, скопленную за 5 лет работы в театре «Маэстро», ну и на штраф, который в итоге выписали Алану Виллиусу в результате рассмотрения моего заявления о побоях. Его вина была доказана, и суд присудил мне приличную сумму в качестве компенсации. А кроме того, отца лишили родительских прав в отношении меня. До совершеннолетия мне тогда оставалось 9 месяцев, и эти месяцы моим опекуном числился Говард Родерик. До сих пор помню, каким злым было лицо отца, когда судья зачитывал заключение. Мне даже показалось, еще чуть-чуть, и Айл Виллиус кинется на него или на меня, или на маэстро, который в тот день пришел со мною в суд. Но ничего подобного не случилось, и даже апелляцию мой бывший родитель не стал подавать. Как сказал Родерик, ничего удивительного, он уже все-таки законник, понимает, что результата не будет. Решение вынесено на основании экспертизы. Право на то, чтобы встречаться с Авророй, мне тоже было предоставлено. Но этот факт оказался принят Аланом Виллиусом легче, чем выписанный штраф и лишение родительских прав. Он поскрипел зубами, но по требованию суда выделил время для свиданий с Авророй. Старушка Сид должна была приводить ее на встречу со мной. Отец при этом не должен был присутствовать, тоже по решению суда из-за доказанного факта побоев. Поднимаясь на лифте на свой этаж, я жила наверху, на 4-м. Я улыбалась, вспоминая нашу первую после моего побега встречу с Рори. Я боялась, что сестренка меня забудет. Все же на тот момент прошло уже около 2 месяцев нашей разлуки. Но нет, Аврора помнила и встретила меня оглушительным визгом, слезами и лепетом. «Рини, Рини, Рини!» Оказалось, что за прошедшие месяцы Аньян научила ее говорить букву «Р». Я открыла магическим ключом дверь в свою квартиру, вошла в прихожую, разулась и устало опустилась на пуф. Потерла ладонями лицо и откинулась к стене. Свет я так и не включила. После ярких софитов, бьющих в глаза все время спектакля, мне даже нравилось сидеть в полумраке. Я всегда старалась смотреть правде в глаза и не лгать в первую очередь самой себе. Итак, что мы имеем сейчас? Есть ли у меня шанс выиграть тяжбу, не принимая неприличное предложение сотрудника первого отдела? Есть. Насколько он велик, сказать сложно, но грубо можно оценить как 50 на 50. И то, скорее всего, с натяжкой. Да, отец бил меня, и этот факт был доказан. Но с Авророй он, славозащитница, ничего подобного не проделывал. Она жила в хорошем доме, нормально ела. У нее была Аньян, и с прошлой осени Айлвилиус начал приглашать к сестре учителей. Он не любил Аврору, но и не ненавидел точно. Ей с ним не так уж и плохо жилось, гораздо лучше, чем мне. Однако, когда Рори спросили, с кем она хотела бы жить, она откровенно ответила — с Айрин. И если бы не это, возможно, судья уже принял бы отрицательное для меня решение. Но сестра сказала — с Айрин, а отец слишком много врал следствию, еще и бил меня в прошлом, поэтому рассмотрение дела затягивалось. Тот факт, что Айлвилиус соврал насчет моей распущенности, конечно, тоже сыграет свою роль в мою пользу. Но перетянет ли он симпатии судьи в мою сторону или нет? Вопрос. Я очень надеялась, что да, но вдруг нет. Проиграть мне бы не хотелось. Я усмехнулась и поморщилась, понимая, что в целом зря обо всем этом рассуждаю. Ведь на самом деле уже приняла решение. Я приняла его еще в тот момент, когда вместо того, чтобы пойти к маэстро, рассказать о визите сотрудника дознавательского комитета и посоветоваться, просто пошла домой. Мой сегодняшний визитер был прав. Я не могу позволить себе отказаться. Я и так уже 5 лет как разлучена с Рори. Мне мало наших встреч. Я хочу, чтобы сестра жила со мной. Хочу возвращаться не в пустую квартиру. Хочу, чтобы я могла обнимать Аврору каждый день, и утром, уходя на работу, и вечером перед сном. Мы с ней семья, и мы должны быть вместе. Поэтому я приму это предложение и сделаю все от меня зависящее, чтобы не оплошать. В конце концов, я ведь уже играла роль влюбленной девушки на сцене. Тут тоже нужно сыграть, только в жизни. Буду думать, что это спектакль. Да, вот так. Всего лишь спектакль. Не более.